Вот что написано в уже цитированном нами советском учебнике политэкономии. Капиталистическая сдельщина ведет к постоянному усилению интенсивности труда. Вместе с тем она облегчает предпринимателю надзор за рабочими. Степень напряженности труда контролируется здесь количеством и качеством продуктов, которые работник должен изготовить, чтобы приобрести необходимые средства существования. Рабочий вынужден увеличивать поштучную выработку, трудиться все интенсивнее. Но как только более или менее значительная часть рабочих достигает нового повышенного уровня интенсивности труда, капиталист снижает поштучные расценки. Рабочий пытается отстоять общую сумму своей заработной платы тем, что больше трудится, работает большее число часов или изготовляет больше в течение одного часа. Результат таков: чем больше он работает, тем меньшую плату он получает. В этом состоит важнейшая особенность сдельной заработной платы при капитализме. Но ведь при реальном социализме, конечно же, не применяется эта разоблаченная Марксом и советскими марксистами патагонная система. Применяется. И очень широко. По опубликованным данным Госкомстата СССР в 1985 году, 54,3% советских промышленных и строительных рабочих получали сдельную и только 45,7% повременную оплату. При этом именно сдельщина объявляется в Советском Союзе прогрессивной формой заработной платы. А как же с марксистским осуждением этой формы? Номенклатура легко отделывается от него стандартной ссылкой на то, что при социализме рабочие работают где? На самих себя. Выступая с требованием, чтобы рост производительности труда в СССР предшествовал повышению заработной платы, номенклатура, очевидно, исходит из того, что в казенной системе партийного просвещения все только числятся изучающими капитал, а на самом деле его и не раскрывают. В самом деле, переведем сказанное на язык формул Маркса. Выходит, что при социализме должно возрастать отношение производимой рабочим стоимости, а значит и прибавочной стоимости, к получаемой им зарплате. Но ведь это по Марксу и есть, если выразить полученное число в процентах, норма прибавочной стоимости, она же норма эксплуатации. Вот эту-то норму номенклатура и требует увеличить. Мы уже говорили, что исчисленная Госкомстатом СССР средняя заработная плата рабочих и служащих почти в 4 раза меньше исчисленной Федеральным статистическим управлением зарплаты трудящихся ФРГ. Однако даже эта цифра не отражает реальность. Дело в том, что в западно-германскую цифру не включены наиболее зажиточные слои населения – предприниматели и землевладельцы, зато включены безработные и ученики на производстве. В советскую цифру, напротив, включена номенклатура, министры, маршалы и тому подобное, но не включены колхозники, пенсионеры и учащиеся. Значит, реальный разрыв еще больше.